По случаю 53-летия со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, британское общество по изучению политики Сунь Гунь поместило 5 июня на сайте подробное изложение бессмертного классического труда Ким Чен Ира о киноискусстве. При этом на сайте выставлена фотография Ким Чен Ира.